do shit until they murder me. Важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Звонят из компании НБА «Финансы», специалист административного взыскания Емельянова Татьяна Петровна. Ведется запись разговора. Ларису Викторовну, как телефону, пригласите, пожалуйста. Я уже здесь. Это вы? Да. Как, по поводу долга звонок. Какого микрофинансовая долга? Организация Jet Money Microfinance. Оформлен договор займа был в сентябре 2018 года. 113 дней допущено просроченных оплаты. На сегодняшний день сумма долга 45 840 рублей. Что у вас с оплатами, Лариса Викторовна? А вы почему любопытствуете? Помочь вы должны хотите? Своему кредитору выплатить эту задолженность 3-дневный срок максимум и закрыть расчетный счет. Очень интересная история. Вы почему любопытствуете? Очень интересно. Что мы почему? Любопытствуете. Я не любопытствую. Я представляю интересы вашего кредитора. А меня может вот как-то уведомить об этом? Может, нужно было? Своих обязательств. Что, уведомить? Уведомить. Вам посылали письменные уведомления по адресу, который вы предоставляли 40. А вы можете оформлять договор займа, вы предоставили этот адрес номер, хотя бы одного письма. Какой номер? Трек номер. Я вам сказала, по какому адресу из нашей организации было выслано вам письмо. Вашей уведомляли я вас об этом. Конечно, наша. Лариса Викторовна, да. Обращайтесь к кредитору и задавайте ему эти вопросы. Так у меня нет как никаких это зачем? Вопросов. Ну, вы же хотите какие-то уведомления. Вы, это вы задаете вопрос. Не просто, давайте о сложном. Давайте о сложном, не будем о простом. Мне не направил уведомление. Вот и все. Не будет вам ничего кредитор направлять. Ну, вот значит, все. Вы для меня вы будете кредитору не более, пришли самостоятельно в сентябре клоуны. Месяце с просьбой вы предоставить вам денежные все, средства. Угодно. Только мне это все. Когда вы подписывали вы договор займа, телефонная, подписывали договор займа, вы подписывали изначально со всеми условиями. Сказать. Прекрасно Банк, взяли да, денежные ну, как, средства, а теперь то, начинаете вам, какие-то условия то, ставить. Выгодно, Лариса выгодно, удобно. Кто то, вам дал нравится, право нарушать вы условия кредитного договора? Итак, скажите, пожалуйста. Кто вам больше подходит? Кто вам дал это право? Клоунесса? Кто вам дал право Тихо. Нарушать кредитный договор? Ванька, встань, кто вы дал что право? Выбираете? Кто дал право, Лариса Если Викторовна? Если вам потребуется помощь зала, на вопрос. То вам ее никто кто не предоставит. Кто дал право? Гражданка, я предоставлю нет. вашему кредитору информацию о намеренном уклонении от платежей с отказом а от оплат. Будете платить принудительно вот в порядке со всеми комиссиями, которыми я вам начислили. Бред сумасшедший. Это ваша проблема, и вам ее решать в полном Госпожа объеме. Клоунесса. Пока. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Да. Здравствуйте. Елена Владимировна, как могу услышать? Ухом. Это вы? Да. Это вы, Елена Владимировна? Да. Звонок вам поступает из компании СКГ в интересах Лаймзайм Вязова Виктория Викторовна. По поводу задолженности вашей, просрочка 138 дней, 46 900 рублей. По какой причине не оплачиваете? Что такое СКГ и почему вы так интересуетесь моими финансовыми вопросами? Потому что вы должник компании Lime Займ, где вы оформили Lime, где вы оформили займ. Так Lime или не Займ? Не оплачиваете что я там ни одного платежа. А вы не знаете, где вы что оформляете? Ну, вы же что-то утверждаете. Не нужно вопросом на вопрос отвечать. Ну и чего? А вам-то какое дело? Действительно, вы же отвечаете вопросом на вопрос. А почему такое халатное отношение Да вы кто такая вообще? Оформляете, потом забываете, а я вам представилась. Ну, мне это ни о чем не говорит. Я вам представилась. Почему вы интересуетесь моими финансовыми вопросами? С какой целью вам поступает звонок? Почему вы мне не можете внятно ответить на поставленный вопрос? Я не могу и не хочу, это разные вещи, потому что вы для меня пока еще непонятны. Не можете и не хотите? Так я вы спрашиваю, для меня почему пока такое палатное отношение, когда берете, забываете. Какая-то личность, то, что вы берете, позвонила, то, что вы должны. Какие-то непонятные вопросы. Чего вам надо от меня вообще? Денег надо. А, так денег понятно? Надо. Денег пойдите заработайте себе. Витина, а вы привыкли, да, жить на чужие деньги? Да вы это почему? Ровно? Какие чужие деньги? Берете, забываете, вы причем? Берете, я забываете. Я вас что-то брала? За чужой счет, а на чужие деньги? Вы привыкли? Такой образ жизни, что ли, или что? Вы думаете, если вы мне сейчас прочитаете какую-то аннотацию, вы адекватный человек? То я от голоса из труб. Да я не собираюсь этого делать. Я даже не собираюсь этого делать, Елена Владимировна. В чем вопрос тогда? Только вы свободны, а вы свободны? Я свободна всегда. Свободны всегда, но значит, да? Решайте вопросы. Да у меня нет никаких вопросов. Вопросы у вас. Если вы свободный человек. Так у вас проблемы? Да нет у меня никаких проблем. Очень много какие-то у компании. Проблемы могут только вы не можете ответить почему-то ни на один вопрос. Да вы кому? Не можете ответить ни на один кому? Вопрос. Вы кто что, кому? Такая? У вас проблемы с памятью? Мне у пока еще ваше фамилия, имя, отчество ничего не сказала. Почему а я что, должна отвечать? Должно что-то говорить? Почти, конечно. Вам должно говорить название ну, компании, мне будет где вы оформляете взаим, где вы берете деньги, мошенница. Забываете про ваши обязательства. А я буду ей отчитываться. Так мошенничество? Вот оно что. Вы сейчас говорите про мошенничество. Так это больше подходит так, вам, Елена Владимировна. Вы ой, взяли ну, деньги и не возвращаете. День. Только вы сейчас почему-то вымогательством занимаетесь. Не называя, не... Мошенничество вы получаете. Кредитором. Так получается, мошенник, кто у нас был, я, кто взял деньги, договора, кто или договора взял сессии. Деньги и забыл про свои финансовые обязательства, но для вас эта информация останется тайной. То есть не хотите, да, дистанционно ну, решать вопрос с мошенниками нет, компании. Я не хочу хорошо, решать хорошо, значит, мы вопросы. Будем работать с вашим окружением. Ага, с головой хорошо, с вами поработали тогда бы лучше. Будем звонить больше вашему бы, родственнику, не только вашим. Больше было бы, и родственникам а не только вашего моим? Супруга, тогда мы тоже позвоним а обязательно. А родственника Владимира Владимировича Путина, смешно, вы не вот тогда родственники посмеются. Ой, дура вот родственники какая. Будут Господи, смеяться, пока мы включим эту запись разговора. До свидания. О, добрый день. Уважаемый клиент, в ваших интересах... Добрый день. Ой, там живые есть, я думала, только роботы. Говорите. Нет. Налоговое агентство ДНКМ, Богатырев Марк Константинович, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Мир Ильясович, я могу услышать? Нет, не можете, его рядышком нет. А как Чейман, его номер принадлежит? Да. Да. Данный номер кому принадлежит? Ему. Ну, а его рядом нету? Нету. Ага. Вы ему информацию можете передать? А это сколько вы платите ну, за эту услугу? Что еще раз? Сколько вы платите за то, что я эту услугу для вас осуществлю? Ну, к сожалению, нисколько, но я вам могу сказать, если он решит свой финансовый вопрос, все звонки прекратятся. А эти звонки, они никого не беспокоят, даже наоборот, веселят. Да? Так что, но я не знаю, что он там будет решать, не будет, я не в курсе. Но бесплатную информацию не передаю. Как ему к вам обращаться? А зачем? Для записи. Для записи? В базе отметьте. Ну, в базе отметьте, напишите, что я его супруга. Имя назвать отказалась. Угу. Так, супруга, да? Угу. Так, последний раз, когда вы общались с клиентом? я не знаю, о каком клиенте ли речь, с супругом своим я общалась сегодня утром. Да. Он, получается, телефон забыл, да? Не, он на работе все равно, когда не может трубки брать, поэтому он его дома оставляет. Ага. Так. А можете подсказать, где он зарегистрирован, где проживает? По телефону? Незнакомому дядьке? Да? По телефону незнакомому дядьке рассказать, где он зарегистрирован? Я думаю, он придет с работы, меня выпарит за это. Можете сказать, что это с долгового агентства ДЛТМ? Ой, это вы думаете, он такой, а, ну им можно, да? Вы думаете, у вас есть какие-то преференции? Все хорошо, тогда под запись разговора рефлексирую то, что вы отказываетесь от передачи информации. Ага, хорошо. Всего доброго, до свидания. Пока-пока, звоните еще. Алло. Говорите. Алло, здравствуйте. Алло, мне кажется, ли... Анастасия Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Экофинанс Кредит Плюс», мое имя Абусин Артем Андреевич, отдел взыскания. Звоним по поводу вашего займа на сегодняшний день, у вас просрочка по оплате. Естественно, кредитор вам выставляет требования на полное погашение вашего займа на текущую дату, Анастасия Сергеевна, 31 января. Скажите, требования кредитора будут выполнены в полном объеме? Нет, у вас 27 рублей. Анастасия Сергеевна, а почему вы позволяете себе нарушать условия договора? Ну, я много чего себе позволяю. Много чего себе позволяете? Ну. Например? Да это вас не касается. Нас непосредственно касаются ваши обязательства. Вы взяли денежные средства в компании и не хотите их возвращать, правильно? Вот мне сейчас почитайте нотации, после этого я пойду заплачу. Я, Анастасия Сергеевна, ничего не собираюсь вам читать, никакие нотации, ну, абсолютно. Смысл тогда вот эти разговоры разговаривать? Смысл, что вы взяли денежные средства и должны их вернуть, или вы с этим не согласны? Я не согласна. Почему вы решили, что можете так поступать? Простила я вам этот долг. Вы нам простили, Анастасия, да, Сергеевна? Да, кому должна, я всем прощаю. Вы думаете, что таким образом ваши обязательства теперь пропадут, если вы так вот будете общаться с кредиторами? Нет, правильно? Не думаю, я же не дурочка. Ну, судя по всему, все-таки, Анастасия Сергеевна, это тоже вопрос. Какой вопрос? Вы сейчас хотите попробовать какой вопрос? Унизить мою честь и достоинство? Анастасия Сергеевна, а какое конкретно вы имеете унижение вашей чести? Вы сказали, это тоже в чем вопрос. Вы видите что унижение? Что вы имели в виду? Вопрос только один. Почему вы свои обязательства не исполняете? Вот что я имею или в виду. Штраф не хочется, да, получить от ФССП? Поэтому быстренько... Ой, Анастасия Сергеевна, а вам что хочется? Что вам хочется, Анастасия Сергеевна? Мне ничего не хочется. Нас попадать от вас мне ничего не хочется. Я от вас уже все получила, что мне нужно было. Уже получили? Да-да. Ну тогда верните, Анастасия Сергеевна, и мы хотя бы прекратим с вами общение. Нет, я вас так не осчастливлю. Пообщаюсь. Да, Анастасия Сергеевна, ну рано или поздно вы вернете свой займ, поверьте мне. О, нет, не верю я вам. Ну, Анастасия Сергеевна, я уверен, вы свои обязательства выполните, так ну, или иначе. Я за вас рада, что вы уверены. А вы в этом не уверены, Анастасия Сергеевна? Нет, не уверен. Почему же? Потому что я уверена в обратном. В чем именно? Ну, если вы уверены, смотрите, сейчас вместе будем на пальчиках с вами. Если вы уверены, что я верну, а я говорю, что уверена в обратном, значит, я уверена в чем? В чем? В чем? Вопрос. Анастасия Сергеевна, вы не уверены? Возможно, Анастасия Сергеевна, что не вернете в нашу компанию и думаете, что вообще не вернете этот долг. Но так или иначе, вы его заплатите рано или поздно, правильно, а, Анастасия ну, Сергеевна? Нет, неправильно, конечно. Вы же не думаете, что вам его спишут, либо простят, забудут? Да, вы можете не забывать и не прощать. Просто у вас рычагов воздействия-то не хватает. Не хватает для вас, Анастасия Сергеевна, персонально? Но для того, чтобы меня смотивировать на оплату, у вас не хватает рычагов воздействия. Анастасия Сергеевна, а что же вас мотивирует на оплату? А, ну вот, я вам сейчас все секретики прям расскажу. Не-не-не. Ищите сами. Секретики? Ну зачем, Анастасия Сергеевна, нам искать, если через 2 дня мы просто избавимся от вашего долга? Да, давно пора уже. Чего его? Копить давно пора. Долги эти. Ну, не раз 15, ну, по-моему, это говорите. 2 дня, послезавтра, ну, в понедельник. Так. Ага. Врете, все никак. Ну, рано или поздно, Анастасия Сергеевна. Да, Анастасия Сергеевна, рано или поздно вы понимаете, что это произойдет. Да, ради бога, мне это абсолютно не смущает. Просто смущает то, зачем вы просто словите постоянно, когда об этом говорите. Ну, а ранее вам это озвучивали разве? Да, конечно, вы лично и озвучивали. Я лично вам озвучивал, да. Что через 2 дня ваш договор будет перевыступлен. Ну, не через 2 дня, там, через неделю какие-то другие озвучали. Сроки, но вы лично уже озвучивали это. Ну что ж, тогда я лично, Анастасия Сергеевна, еще раз вам озвучу. Не через неделю, не через месяц, не через 2, а именно через 2 дня. Да, ради бога. Не смущает меня это. Хорошо, Анастасия Сергеевна, ну он к этому отношения не имеет. Ну так или иначе, что я вас информировал. Что не имеет какого отношения к кому? Чего? Я не понимаю, что вы сказали. Что именно вы не поняли? Последнюю фразу. Какую именно? Последнюю. А какая последняя это была, Анастасия Сергеевна? Вы плохо слушаете или вы только себя слышите? Я не поняла, как я могу ее повторить? Ну, если вы слышали что-то, вы можете это повторить? Нет, если вы не поняли или не услышали, это раз. Поступим иначе. Не расслышала последнюю фразу, повторите. Вы главное услышали, Анастасия Сергеевна? А откуда я знаю, что было главное? Если я не услышала. То, что через 2 дня мы переуступим право требования по вашему займу. А, это было главное во всем разговоре. Да, услышала. Ну, жду это с нетерпением. Да, именно это. Жду с нетерпением. Ждите. С нетерпением. Хорошо, Анастасия Сергеевна. Ага. Хорошо, я вас услышу. Отлично. Лучше бы поняли, конечно, но так тоже пойдет. Да, тоже пойдет, Анастасия Сергеевна. До свидания. Пока-пока. Звоните.